Глава 24. До. Ночные кошмары. Она проснулась в холодном поту. Ночнушка неприятно прилипла к телу. Милада села и откинула одеяло, но уже через пару секунд натянула его назад, потому что руки и ноги мгновенно замерзли. Жара не было, но внутри как будто что-то горело. Это был не грипп или простуда. Когда болела, Милада чувствовала себя иначе. Это были дурные сны. Ночные кошмары, которые в последнее время часто мучили ее. Она всеми силами пыталась вырваться из них, раскрыть глаза и убедиться, что это все не взаправду. Но когда Милада просыпалась, они не спешили отступать, старались затянуть ее назад, протягивая уродливые щупальца. Иногда то, что происходило в состоянии полудремы, пугало еще сильнее, чем самый страшный кошмар. Милада давно поняла, что плохие сны приходят, когда их не ждут, и не торопятся уходить, когда их прогоняют. Они просто появляются и берут свое, выжимают кисло-соленый страх из спящего, слизывают его, высасывают. А когда человек просыпается окончательно, сбрасывая с себя сон, как прилипшую грязь, у него остается только ощущение ужаса и собственной наготы. Ей такое пробуждение среди ночи было уже не в новинку. Но сегодня почему-то стало особенно страшно. В комнате кто-то был. Яркая, почти полная луна заглядывала прямо в окно, заменяя ночник. Милада умоляюще глядела на бело-желтый блинчик и мысленно просила о помощи. Она делала так уже не раз и отчего-то верила, что это поможет. Луна яркая, луна светлая, разгоняет тьму ночи, а значит, может разогнать и монстров. Что-то свалилось со стола. Милада вздрогнула и с ужасом уставилась на упавший предмет. К ним в дом иногда забредала соседская кошка, и будь в комнате темнее, можно было бы свалить все на нее. Но лунного света хватало, чтобы увидеть. Никакой кошки на столе нет. Кто-то скинул с него альбом с рисунками, да так, что тот приземлился почти у самой кровати. Девочка прикусила край одеяла и засопела. Начала всматриваться в темные уголки комнаты, до которых луна не могла дотянуться. Ни шороха, ни блика, никаких признаков живых существ. Но она продолжила осматривать комнату с усердием добросовестного ночного сторожа, услышавшего подозрительный звук. Мокрая спина с прилипшей ночнушкой покрылась мурашками от струящегося из приоткрытой форточки сквозняка. Милада поежилась. Она не хотела простудиться и пить потом чай с ненавистным медом, или, что еще хуже, пить эти шипящие в стакане лекарства с едким фруктовым вкусом. Милада медленно легла на кровать, прижалась спиной к подушке. Так медленно, чтобы не пропустить абсолютно ничего. Если свалится тетрадка или приоткроется дверца, она это увидит, а если увидит, то встретится лицом к лицу со своим страхом. Милада никогда не понимала детей, которые прячутся с головой под одеяло, когда из-под кровати слышится шорох. Она лучше соскочит с нее и побежит в коридор, но ни за что не останется прятаться, пока в комнате хозяйничает подкроватный монстр. Одеяло – это не укрытие, одеяло – это в лучшем случае щит». Милада никогда не встречала ни одного монстра, хотя другие дети часто рассказывали про своих. У кого-то это был монстр из шкафа, у кого-то из-под кровати, а у кого-то просто монстр из темноты. У нее в комнате не было ни одного из них, если верить Страшиле. Но верила ли она ему? Самого же Страшилу монстром назвать было нельзя. Он не прятался в темноте, чтобы схватить ее за пятку, он не поджидал ее, чтобы съесть или покалечить, он даже никогда не бросался в нее предметами, хотя мог. Он просто был ее воображаемым другом, рассказывал всякое и играл с ней. Правда, эти игры и разговоры далеко не всегда приходились ей по душе. Иногда Страшила подсказывал, что случится с кем-нибудь из друзей или родственников. Иногда рассказывал о том, что уже произошло где-то за 3-9 земель. Родителям откровения Милады не нравились. Пару раз они приглашали женщину-доктора, которая показывала ей картинки и задавала глупые вопросы. Может быть, из-за нее родители накупили Миладе альбомов, карандашей, мелков и прочей ерунды для рисования. А может, начитались умных книжек, но факт оставался фактом. Родители хотели, чтобы она рисовала. Рисовала все, что ее беспокоит. Со временем Миладу уже не нужно было об этом просить. Она так увлеклась творчеством, что сама перестала замечать, как альбомы заполняются один за другим. В последнем, который теперь лежал на полу, Милада успела сделать всего 4 рисунка. Альбом свалился, раскрывшись на одном из них. Ей стало мучительно интересно, зачем Страшила свалил его на пол. Теперь, лежа в постели, поджав обслюнявленный край одеяла к подбородку, Милада боролась желанием заглянуть хоть одним глазком на рисунок. маленькие девочки любопытны, как лисички, из-за чего часто попадают в неприятные неприятности. Так говорил ее папа и был прав. А если мама была рядом, то добавлял: «Да и с возрастом это не всегда проходит». Вот и сейчас Милада чувствовала себя маленьким любопытным лисенком, тянущим носик куда не следует. Сжав покрепче одеяльце, она свесилась с кровати и стала всматриваться в рисунок в альбоме. Она тянулась и наклонялась, но все равно не могла ничего разглядеть. Решив, что так ничего не получится, Милада обмоталась своим щитом-одеялом и свесила ноги с кровати. Ступив на холодный пол, она чуть не подскочила. Банка с грязной водой и кисточками, стоявшая на столе, оказалась перевернутой. Вся вода из нее вытекла на пол. «Когда Страшила это проделал?» «Ух, как же он уже надоел! Опять играл в игры, которые ей совсем не нравились!» Взяв себя в руки, Милада ступила в мутную лужу и подошла к альбому. В эту же секунду в комнате зажегся свет. Она подумала было, что это опять проделки Страшилы, как услышала голос отца. «Что ты натворила, милая?» Она посмотрела на отца и, ничего не ответив, перевела взгляд на альбом. На листе черной краской был нарисован силуэт мужчины. Этот мужчина снился ей несколько раз в самых беспокойных снах. Вода, разлитая по полу, окутывала лист темной дымкой, медленно сжимая кольцо вокруг силуэта. Даже в виде кляксы на альбомном листе он пугал ее. Как-то раз она подумала, что его боится даже сам Страшила. По мере того, как намокала бумага, темное кольцо воды плотнее обступало фигуру в альбоме, угрожая полностью ее поглотить. Отец поднял альбом. Глухо забарабанили по полу капли воды со страниц. «Это ты нарисовала?» – задумчиво спросил он, но, не дав ей ответить, продолжил. «Неплохо, милая. Но зачем ты устроила это?» – обвел альбомом круг, указывая на лужу. «Это не я!» – прошептала Милада, понимая, что ей все равно не поверят. «Ложись в постель, Грета завтра все уберет». Отец поцеловал Миладу в лоб, ласково добавил. «Больше не гуляй во сне, малыш. Иногда ты до чертиков нас пугаешь». И подмигнул. Милада любила отца и очень расстраивалась, когда Страшила выкидывал подобные фокусы. Она боялась, что однажды из-за всего этого отец сменит тон и свое отношение к ней. Бросив мокрый альбом на стол, отец выключил свет и вышел из комнаты. Милада забралась в постель, за дверью услышала топот и сонный голос няньки. На сегодня игра окончена. Нянька будет дремать в кресле в ее комнате до самого утра, вот только заснет ли теперь она сама? Всем этим беспорядком Страшила сказал ей что-то, что она не в силах была понять. Кто этот мужчина? Кто этот загадочный человек, который нередко снится ей? И почему, когда она смотрит на свой рисунок, чувствует себя кроликом, которого заворожил удав? Может быть, утром, позабыв ночные страхи, она все поймет? Закутавшись в одеяло, посмотрела на сонную няньку, бредущую к креслу. Интересно, кто жил у Греты в шкафу, когда та была маленькой? С этими мыслями Милада погрузилась в новый сон, надеясь, что хотя бы он не будет кошмаром.